Питер подумал, что ему никогда не доводилось видеть столько вооруженных людей в штатском. Казалось, каждый сжимал в руках дробовик или ружье. «Помните, вновь и вновь», — повторял Саутворд, — «Линда рядом с ним». «Не открывайте огонь, если увидите его, а то он подставит под пули Линду. Если заметите их, спрячьтесь и пошлите за подмогой. Мы должны сделать все, чтобы спасти ее». Питер протиснулся сквозь толпу к крыльцу. «Чем я могу помочь?» Саутворд сухо улыбнулся. «Придется много ходить пешком». Полицейский, должно быть, заметил, как дернулась щека Питера. «Леса простираются на тысячи акров. Если не знать здешних мест, легко заблудиться. А поиски с воздуха? Под густой листвой можно спрятать и слона. Мы отстаем от этого парня уже на 11 часов. Едва ли он будет держаться поляны и опушек. У меня машина. Не понадобится ли она вам?» «Возможно, возможно», — Саутворд пытался решить одновременно несколько вопросов. «Отвезете меня к причуде? Тьюзди. Да куда хотите. Одну минуту». Он повернулся к мужчине с дробовиком 12-го калибра в руках. «Нам обещают прислать людей из Ракленда, а лесов они не знают. Я хочу послать их на другую сторону горы. Этот парень может забраться на вершину и уйти по северному склону». «Волоча за собой Линду?» — усомнился мужчина, названный Эдом. «Возможно, он уговорил ее не артачиться или убил и бросил тело. Давай-ка не думать об этом. Если он хотел убить Линду, то зачем тащить ее за собой 5 миль?» Эд пожал плечами. «Я дал Дону Джексону свою машину», продолжал Саутворд, «и послал его на север. Мы будем догонять этого парня, а они отрежут ему путь вниз». Эд кивнул. «Мистер Стайлз отвезет меня к Тьюзди. Если в лесу что-то не так, Тьюзди должен об этом знать. Если я сразу не вернусь, значит, я вышел на след. Ты остаешься за старшего». Эд поглаживал дробовик. «Мне бы тоже в дело. Вторую группу пошлем, когда начнет темнеть», — возразил Саутворд. «Вот тогда-то нам понадобятся лучшие следопыты». Его слова пришли с Эду по душе. «Поехали, мистер Стайлз». Полицейский повернулся к Питеру. Они прошли к ягуару. За несколько минут толпа поредела. Мужчины с ружьями, получив задание, разошлись, остались лишь старики да дети. Саутворд, усевшись рядом с Питером, махнул рукой в сторону северной части города. Прямо перед ними громоздилась гора Барчестер, сочно-зеленая, на фоне бездонного летнего неба. «А что такое причуда Тьюзди?» Питер надел темные очки, защищая глаза от яркого солнца. «Отель, который построил какой-то тип чуть ли не на вершине этой горы. В конце 20-х годов, во время бума. Ну, а потом разразилась депрессия, отель по существу и не открылся. Стоял заброшенный, с танцевальным залом, с мраморными ваннами. Году в 50-м его купил Тьюзди Рул. Город с радостью уступил его чуть ли не даром, лишь бы отделаться от такой обузы. Примерно в миле отсюда влево уходит проселочная дорога. Вот на нее и сворачивайте. У моей машины низкая посадка.